Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, напярэдадні савецкага свята жанчын мы едзем у глыбокае па эстонскую пенсію. Напярэдадні савецкага свята жанчын лёс звёў мяне з адной звычайнай і адначасова вельмі незвычайнай савецкай жанчынай. Марыя Дзмітрыеўна нарадзілася ў Беларусі ў глыбокім. У 1968 годзе маладой дзяўчынай паехала па лепшую долю ў Эстонію, у горад Валгу. Там знайшла працу на швейнай фабрыцы, выйшла замуж за эстонца, працавала ў Валзе 25 гадоў. Пасля таго, як Эстонія стала незалежнай, у 92 годзе сям'я Марыі пераехала ў Беларусь. Марыя Дзмітрыеўна частуе мяне гарбатай і ўспамінае, з якімі жахамі развальваўся саюз. Эстонскія жахі 90-х і сёння ўспрымаюцца як верх цывілізаванасці. Вот мы как сегодня работали все за конвейером, и поехала наша инженер у Таллин, приехала и говорит, вот когда путь был, приехала и говорит, танки идут, говорит, по Таллину. И сейчас быстро заявился директор, это инженер, и сказали, выключите, пожалуйста, ленту, и это, кто за свободную Эстонию, выключайте. У нас была мастер-эстонка, и она выключила сразу. Но а на третьем этаже были русские мастера, там не подчинились. Рабочим ничего, а мастеров поувольняли. Такое было. И вот тогда и подписали этот договор отключения от Союза. Сирот белорусов, русских, сирот не эстонцев, были люди, которые подтримливали независимость Эстонии? Ну, я вам вот уже сказала, что где были русские мастера, они выключили конвейера. А где была эстонка у нас мастер, она выключила. И мы, раз выключена, мы же не работали. Не, а сами люди, сами рабочие, яны не эстонцы. Яны подтримливали незалежность Эстонии? Те нет. Кто его знает? Ну, наш коллектив вот так вот было. А я к тому других коллективах или... Это я не знаю. Вы были за незалежность Эстонии, вы? Тине, у вас с мужем не было, с вашим эстонским мужем не было спречек? У нас не было спречек, он же раньше приехал сюда, чем я. Я еще год там была, а он и с сыном переехал. Вот так сложилось, что работ не было, уже сокращения шли, и они перш поехали, чем я. А я же еще работала, а дом оставался. И я же уехала, дом остался. Но вам скажу, что я уехала, дом остался, и что было даже во дворе, никто ничего не тронул. Вот. Как приехали, через год приехала, так все было. Все на месте? Да. Не было, чтобы грабили, чтобы это вот так. Памятаеце сумную паўлаўскую грашовую рэформу, калі ў савецкіх грамадзян родная ўлада пачысціла кішэні з дапамогай тэрміновай замены соценных купюр. Але эстонскае кіраўніцтва і тады не дало абрабаваць сваіх грамадзян. Когда меняліся эти сотки, деньги, директор утром рано прыйшоў у цех і сказаў, «Никуда не бегайте». Ничего, не суетитесь, принесите свои сотки в цех, мы их заберем по списку, а потом принесем по списку другие. Вот такое было, и никто никуда не бегал. А еще были такие горбачевские деньги называли. Вот тут у Беларуси их не знали, а там было. Было такое, что сказали, что если у кого деньги лежат на книжке, идти взять чек, пойти в магазин и купить на этот чек товар. Мы этот товар брали, а чек потом относили в банк. Вот. И это назывались горбачевские, какие-то были доплаты вот на эти деньги, которые у тебя лежат. Вот так покупали Я два костюма купила, много рубашек мужских, вот то, что мне надо было. Вот такая была. Такий був клопот про своїх людей. Я можу тільки так. Ну, так, це було об'явлено і на роботах усюди. І вот. І в банках ніхто не суетився, вот так от люди. А тоді, вот когда уже Естонія скоро відсоединиться, уже русські деньги не поступали в Естонію. Оставалося мало на расчёты этих денег. Они сделали такие книжки. Чек брал магазин, и чек оставался, отрывался, так, uh-huh. эта книжка. Я ей выдавали в получку, вся твоя получка записанная в этой книжке. Типа вот как и карточки эти, но их еще тогда не существовало. Было и не жалко по книжке, заплативши в столовой и в магазине. А вот когда собрались уезжать, вот сын и с мужем, им не было как это деньги... А у поезд, а на базарах уезжаешь ты, а этой книжкой же не рассчитаешься. Так вот, еще военные были, военные покупают там, а военным выплачивали все деньги. Военные покупают, значит, на книжку я ему берешь, а он тебе деньги даст. Вот так вот получили деньги на уезд. Незвичайне у житті Марії Дмитріївни здарилося недавно. Жанчина довідалася від свояків, що роки праці у Естонській ССР не пройшли даремно і що її чекає щомісячний сюрприз у вигляді європейської пенсії. Племянниця оттуда написала, ну, сообщила, що у їхніх газетах було об'явлення, що, може, ваші родственники тирають деньги. Ну, и было у них там еще описано, мелко. А оказывается, что здесь у наша глубокая приехала семья, муж и с женой, и они получали уже год, и им было сообщение с Эстонией. Они никому не сказали. Его никто не знал. Целый год я б уже получала. А чему я не сказал? А вот такие люди. Я только одну женщину адрес у меня не был, и то я не нашла ее. Вот сейчас ксёнц нашёл тую женщину, и она тоже получает эту пенсию. Вот, и я сообщила. Как я узнала, я сообщала людям. А вот такие люди молчали и не говорили. И зато мы не знали. А раз Эстония сообщила была, и наверное, думали, почему мало людей, которые знают, что много уехало, и работали. А вот они так, можно сказать, бессовестно поступили с народом, которые уехали, со своими ж белорусами. Вот так получается. Як гэта па-савецку шчыра атрымліваць пенсію з-за мяжы і нікому пра тое не сказаць. А Эстонія выплачвае пенсіі тым, хто працаваў колькі гадоў? Там 15 годов, не меньше надо их на стажу, и до 54 года рождения. Так, и у вынику Эстония выплачивает пенсию? Да. Кольки? Ну, мне назначено 341 евро. 341 евро. Да. Скажите, вы отрымливаете некую белорусскую пенсию? Я отрымливаю среднюю белорусскую пенсию. Но как я пошла на пенсию, мне дали минималку. А вот потом, то есть стаж я брала оттуда, и да, потом на среднюю перевели. Это кольки в рублях? Это я уже получала 380, вот последние. Рублёв? Да. И плюс еще евро. Да. Вы стали богатой парой. Богатая, коли много всяких хвостов. Для вас было это некой приемной нечеканностью от Эстонии? Конечно, было. Но когда я уезжала... Вот сын уехал с мужем, когда народ много уезжал. Уезжали, потом эстонцы, наверное, хватились, что люди разъезжаются, ведь русских очень много было людей. И вот я через год только поехала, я еще работала, они уехали, А я осталась до осени, до поздной. И поздной осенью я, не увольнявшись с Эстонии, приехала сюда. Я год тут прожила и через год поехала туда. Мне сказали прийти у их парламент и что мне выплачут деньги подъемные и оплачут дорогу до Минска. Не только мне, а и моему имуществу. И сказали, объясните, чего уехали, пишите объяснительную. Ну что я буду писать? Я написала, что родители у меня больные, и я уехала. Но мне заплатили, я уже не помню точно сколько. В долларах заплатили. Все, что я чую, у меня выкликает просто повагу до Эстонии. Вот. Как Эстония ставится до своих... Ну вот так, я скажу, что там очень такой порядок в больницах, поликлиниках, вот что касается такого простого народа. И вот этой такой коррупции как-то не так заметно, как у нас. Если мы работали там, эстонцы и русские не выделяли, что вот тебе столько этого не было. И когда последнее время я работала, мы работали на шведов. Нам уже сделали шведскую линию всю. Как говорится, как было раньше, при Союзе работали начало месяца, пока раскачаются, потом к концу месяца быстрее, все. А там с первой минуты. Как говорится, никто никого не заставлял, что ты вот сяди, ты работай, все. Сам будешь работать, половина недополучишь, если плана нет. Так было, что и у воскресенье даже работали. Нам крой привозили со Швеции кораблем у Таллина, а с Таллина фуры привозили. И вот фура стоит, а мы шьем. Значит, эту фуру вот за столько должны загрузить. Если она простояла лишнее время, значит, с твоей получки и повысчитывают. Вот такое у них. Как говорится, никто не заставляет, но если бы в Союзе так раньше работали, мы бы тоже богато жили бы. И финны. Была финская линия, и была эта шведская. Цікава, колькі беларусаў, якія жылі і працавалі ў краінах Балтыі, да гэтае пары не ведаюць, што ні яны самі, ні іхная праца не забытыя. Пакуль у постсавецкай чырвонасцяжнай Беларусі ім абяцалі кампенсацыі страчаных укладаў, балтыйскія краіны гатовыя плаціць не абяцанкамі. Я хачу, каб вы сказалі тым, хто яшчэ не ведае, што Эстонія вас не забыла. Кабы атрымліваць эстонскую пенсію, трэба, каб... А вот такія ўмовы. Надо дакументы гэтыя ўсе, как гаварыцца, і пенсіонная кніжка, і трудавая кніжка, паспарт, надо ўсё копіі сняць. Сняць копіі і паспарт зацвердзіць нотарусам. Ага, адкрыць счёт у банке міжнародным. І справка, што ў нас пенсія не аблагаецца налогам. Вот такие документы. Треба иметь эстонский стаж, минимум. Да, не меньше 15 годов и до 54 года рождения. Недавно Мария ездила в Эстонию, и вот что ей кинулось в очи. Что мне кинулось в очи? В очи мне кинулось, что вот у нас, когда там мы жили, при власти, при советской, там был у нас кинотеатр. В кинотеатр люди собирались, там была доска почета, был фонтанчик, коли его все. А сейчас вот где опущено и посреди города, и как-то даже древо наверху выросло на этом. В кинотеатре? Да. И я говорила, кажу, у нас бы так бы не допустили, чтобы в городе выросло древо на здании. Вось у гэтым сённяшняй Беларусі няма роўных. І савецкія кінатэатры ў нас як новенькія, і вуліцы чыстыя, і нават дошкі гонару нікуды не падзеліся. І любавацца ўсім гэтым можна за бясплатна. Зрэшты, тут не парадак. Трэба ўвесці асобны падатак за любаванне чыстымі вуліцамі. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.